Я тебе улыбаюсь, я знаю, что под платьем. Меня любишь просто так, а другие пусть платят. Не забудь, это никак, смысла не вижу, скрывайте. Ты самый пружный трек на любой моей пати. Я тебе улыбаюсь, я знаю, что под платьем. Меня любишь просто так, а другие пусть платят. Не забудь, это никак, смысла не вижу, скрывайте. Ты самый пружный трек на любой моей пати. Скажите, умалишен, это Барби в планах на день. Растаю, как карамель, с утра прыгну к другу в Ауди. Поедем гудеть, наберу тебе попозже, когда станет очень скучно. Она хочет мое имя, я хочу ее отрючить. Хит-параде среди сотни самых жгучих моих сучек. Это бэйба number one, как наркотик самый пручий. Дым потолок дул, там пиздят, она детка для тебя, бро. Парадов моя шея, как мишень, будто пули твои губы. Но я для них бронебойный, fucking woman. Давай к делу, ведь настроенный разум мой потупел. Мы ныряем в алкогольный давинг, улыбаясь тебе. Я тебе улыбаюсь, я знаю, что под платьем. Меня любишь просто так, а другие пусть платят. Не забыть, это никак, смысла не вижу, скрывайте. Ты самый пружный трек на любой моей пати. Я тебе улыбаюсь, я знаю, что под платьем. Меня любишь просто так, а другие пусть платят. Не забыть, это никак, смысла не вижу, скрывайте. Ты самый пружный трек на любой моей пати. Сладкое вино, нафиг давай текила, бум. Со мною тебе прикольно, на запрет ставить табу. Все твои ухажеры нахуй посланы летят. На месте ведь хорошо, так дым шею твою обнял. Я свалю завтра, конечно, но запомню наизусть всю тебя такую нежную. Может быть, позвоню, когда скучно будет. А пока танцуешь под платьем Виктория Секрет, позже я сниму его в кровати, как черника синяя. Твои глаза так блестят, две дороги и не я. Для тебя и для тебя ты подстриглась под каре. Мы покинем этот флэт на твоем левом бедре. Тату блэк и пистолет, пау-пау, взяла в плен. Но по кайфу в нем под бледом пристегнешь руки к кровати. Я улыбаюсь тебе на репите. Эта ночь будет завтра в голове. Ты самый пруще из драксов, какую я вдыхал и ел. Я тебе улыбаюсь, я знаю, что под платьем. Меня любишь просто так, а другие пусть платят. Не забыть, это никак, смысла не вижу, скрывайте. Ты самый пруще драк на любой моей пати. Я тебе улыбаюсь, я знаю, что под платьем. Меня любишь просто так, а другие пусть платят. Не забыть, это никак, смысла не вижу, скрывайте. Ты самый пруще драк на любой моей пати. Я тебе